Невменяемая сьючка, наевшаяся у Магона, здесь, в городе, в полицейском участке. А вдруг это такая хитрая диверсия Мэйны? А вдруг она специально подослала одну из своих девок в полицию и запрограммировала ее на взрыв в определенный момент? Например, когда вокруг задержанной соберется как можно больше высокопоставленных чинов НЧЧК. От смеси азарта, страха и нетерпения меня слегка трясло. Все-таки я действительно неплохо представляла себе, что такое аккрелятор. Перспектива понаблюдать за находящейся под воздействием у Магона ведьмой радовала и ужасала одновременно. Думаю, не надо объяснять, что беспокоилась я, скажем так, не только и не столько за себя. В общем, собралась я довольно лихо. Пристегнула кобуру с кутолеоном к ремню, мельком пожалела, что нет времени на то, чтобы сменить форменную юбку на что-нибудь более практичное, прихватила две запасные обоймы. Честное слово, обязательно попрошу у дяди Итхана разрешение ходить на работу в камуфляже. Связями надо пользоваться, иначе на что они нужны? Слишком занятая происходящим, на короткую заминку у выхода из управления я даже и внимания-то обратила далеко не сразу. Ну, стоит какая-то девица. Ну, подошел к ней Эрин. Простите, капитан-лорд Аптелемнар. Ну, говорят о чем-то. У нас там сьючки разгулялись. Ведьмы разбушевались. Вот скажите, да девица ли мне, а? Все-таки я удивительно нечуткая бываю временами. Это же та самая дриада. Как там ее, фига или папайя? В любом случае, это досадная помеха на пути выполнения долга. И она, сожги ее пламя Удуна, не стоит моего внимания. Абсолютно. И не ревную я ни капельки. Вот совершенно зря возводят на праслину на умственные способности дриад. Некоторые из них обладают неисчерпаемыми запасами терпения и изобретательности, когда речь идет о завоевании сердца мужчины. Иногда им удается взять измором некоторых нестойких кавалеров. У несчастной вечная им память. Не заметить грушу-солончак в ослепительно-белой шубке на фоне ноябрьской коричневости окружающего пейзажа было невозможно по определению. Особенно вдохновляюще смотрелись бы ярко-розовые сапожки с пушистым отворотом и стразами на всей протяженности бесконечного каблука, если бы не синие от холода коленки, обтянутые тончайшими чулочками. Трогательно, конечно, никто не спорит, но только не в глазах ошалевшего от недосыпа и тревожных новостей НЧЧ-киста. Увидев, что груша подпрыгнула мячиком и ринулась навстречу, Эрин решительно двинулся наперерез, бросив своим спутникам «Одну минуту». Он сумел поймать дриаду почти на лету, крепко сжав плечи и таким образом удержав от прыжка на шею. «Почему ты вчера не пришел? Я ждала. Как ты мог? Тебе не стыдно?» «Я был на секретном задании, а телефон сломался», — сурово процедил эльф. «Ты врешь», — заявила оскорбленная в лучших чувствах барышня. «Ты был на дежурстве, а телефон сам сломал. Я все знаю». «А откуда ты знаешь, что я делал?» – подозрительно спросил Эрин, щуря глаза точь-в-точь, как железный маэдрос на ростовом портрете, висевшем в актовом зале столичного здания ИГБ. «Кто тебе сказал, чем я занимаюсь в рабочее время?» «Никто», – испуганно пискнула груша, уже жалея о своей осведомленности. «Так значит, в нашем управлении идет утечка служебной информации?» «Любопытно. Службе внешней безопасности и лично товарищу Шраку это не понравится». Металл в голосе капитана Аптелемнара кому угодно навеял бы мысль об огромных ржавых замках и массивных засовах на одиночных камерах в подвалах НЧЧК, столь любимых пиндостанскими кинематографистами. Дриада тоже любила кино. «Пройдемте, гражданочка Солончак». «Куда?» «На допрос, естественно», — вежливо пояснил Эрин и зловеще добавил. «С пристрастием». «Не надо», — прошептала дриада чуть слышно. «Надо!» — рявкнул эльф, но пальцы предусмотрительно разжал, давая возможность жертве пуститься на утек. Вслед свистеть не стал, но очень хотелось. Маки, сын Вуки, только невнятно хмыкнул. С гномами у дриад отношения не складывались по причине разности взглядов на использование лесных богатств Срединной империи. Не говоря уже о вековечной вражде с онами из-за изобретения бумаги и ее массового производства. Но Лвенде же все время смотрела куда-то мимо и потом сделала вид, будто вообще ничего не произошло. Ну как тут не проникнуться благодарностью за проявленную деликатность? Эрин Рандир проникся.